Чем чаще празднует лицей свою святую годовщину, тем робче старый круг друзей в семью стесняется едину. Тем реже он, тем праздник наш в своем веселье мрачнее, тем глуше звон заздравных чаш, и наши песни тем грустнее. Так дуновения бурь земных и нас нечаянно касались, и мы средь пиршеств молодых душою часто омрачались. Мы возмужали, рок судил, и нам житейские испытания, и смерти дух средь нас ходил и назначал свои заклания. 6 мест упраздненных стоят, 6 друзей не узрим боли, они разбросанные спят, кто здесь, кто там на ратном поле, кто дома, кто в земле чужой, кого недуг, кого печали свели во мрак земли сырой. И надо всеми мы рыдали. И мнится очередь за мной. Зовет меня мой Дельвик, милый, товарищ юности живой, товарищ юности унылой, товарищ песен молодых, перов и чистых помышлений туда, в толпу теней родных. Навек от нас утекший гений. Тесней, о, милые друзья, тесней наш верный круг составим. Почившим песнь окончил я. Живых надеждою поздравим. Надежды некогда опять в перу лицейском очутиться, всех остальных еще обнять и новых жертв уж не страшиться.